Глава 25. Мои щеки горели, но руки при этом были ледяными. Я пыталась согреть их о кружку с почечина. Добросердечный Бетрам плеснул туда ложку карамельного сиропа. Пахло просто нереально вкусно. «У меня ананасик», — сказал вдруг секретарь интимным шепотом, отчего я вздрогнула. «Что, прости?» «Ананасик. На обед захватил. Будете?» Он открыл прямо под моим носом контейнер, в котором красиво был разложен ароматный ананас. Не уверена была, что смогу протолкнуть хоть что-то в свое сведенное ужасом горло. Но благодарно взяла у секретаря заостренную палочку, которую он мне протягивал, воткнула в аппетитный ломтик. Надо его сразу в рот положить, а то свалится. Заботливо промурлыкал Бетрам и сунул мне салфеточку. Что же происходит там, за дверьми моего кабинета? Закрыто наглухо и опечатано конфиденциальностью. А внутри орудует бригада криминалистов. Дрим и Крим под руководством Родрика Ишера. А в качестве свидетелей несколько преподавателей с других факультетов. Какой позор. Со вздохом я положила ананасный ломтик на язык. Очень нежный вкус. Кажется, сейчас растает во рту. Декан Элмин. Бетрам Бек помялся в нерешительности, словно размышлял, стоит ли продолжать. Тебя что-то беспокоит, Бетрам? Я наконец-то то ли растопила, то ли проглотила этот чудесный десерт. Почему у вас сейчас проводят обыск? Спросил он, пряча глаза. Я вздохнула. Действительно, все произошло стремительно. Родрик Ишер ворвался ко мне, наорал и выгнал. Потом туда вломились семеро. Закрылись и заглушили все звуки. А секретарю ничего не объяснили. Улики, найденные на местах преступлений, указали на меня. Сказала я ему честно. Все равно он об этом узнает. Но ведь вы ни при чем, Лавиния. Бетрам в волнении наколол на свою шпажку целых 3 кусочка ананаса. А потом заглотил, еле успев убрать палочку. «Ты так в меня веришь?» – растрогалась я. «Не обижайтесь, декан», – ответил Бек извиняющимся тоном. «Но если все, что я слышала об этих преступлениях, правда, то вы бы их точно не смогли настолько коварно спланировать и исполнить». «Что?» – против всякой логики я обиделась. «Да, мне стало неприятно, что собственный секретарь не верит в мой криминальный талант». «Сами посудите», – продолжал мой степенный помощник. «Это надо планировать поездки как минимум 2 в Делиэш». А ведь там потом еще и в хранилище набег был. Все это организовать требуется. И ты считаешь, я бы не справилась? Да, я в прошлом году перепутала дату отправки на семинар в Убивур. И пришла к Магобусу на 2 дня раньше, чем следовало. Вот, протянул он многозначительно. Но это не означает моей неспособности к самоорганизации. Документы и отчетность, например, у меня всегда в полном порядке. Так вы что, виновны? Бетрам хитро прищурился и потянулся за новым кусочком ананаса. «Нет, конечно. И мне тоже дай». Секретарь протянул коробочку с жалкими остатками лакомства. Я потыкала туда палочкой, не попала, махнула рукой и подхватила ломтик 2 пальцами. Бетрам посмотрел с осуждением. Кажется, неспособность насадить фрукт на шпажку еще больше убедила его в моей невиновности. «Понимаете, Лавиния», — сказал он совсем неофициальным тоном, «такое он себе позволял только после окончания рабочего дня», хотя я и не требовала от него церемоний. Я умею разбираться в людях. Вы декан факультета любовной магии, и поэтому вряд ли стали бы пользоваться настолько откровенно служебным положением, планируя преступление. Думаешь, на боевую бы замахнулась? Спросила я недоверчиво. Не знаю, насколько убедительны улики, взволнованно закончил Бек, но уверен, что произошло какое-то недоразумение. Его слова меня охладили. И правда, верить в мою невиновность так безоговорочно можно лишь не зная, что улики просто гранитные. И под их весом даже я сама начинаю в себе сомневаться. Дверь в мой кабинет широко распахнулась. «Проходите, Лавиния», – пригласил меня инспектор Ишер официальным тоном. Внутренне сжавшись, я проследовала мимо него. Бетрам уверенно зашел за мной. Родрик не стал его останавливать. «Итак, Лавиния, в присутствии свидетелей предъявляю вам найденные в вашем кабинете улики». «Даже так?» – удивилась я. «Ну, хоть не зря время потратили». «Еще как не зря», – сказал Ишер многозначительно, подходя к моему столу. «Эта улика была запечатана в конверт и подклеена к внутренней стенке вашего книжного шкафа, а после надежно заставлена 5 рядами книг. Труд кропотливый, но тайник отменный». «И что же внутри?» Я зачарованно смотрела на толстый черный конверт, на котором была сломанная ярко-желтая печать. Очень стильное сочетание цветов. Ишер подошел к конверту, взял его в руки, естественно упакованные в перчатки. Затем осторожно вынул продолговатый предмет крестообразной формы, показал всем остальным. Дрим, Крим, а также свидетели стыдливо отвели от меня взгляды. Это крест отвода глаз, один из похищенных хранилища артефактов. Используется, чтобы одурачить противника, лишить его бдительности. А вы можете объяснить, как он оказался у вас?